1039, декабрь, 31. Мечта, то есть мысль, ведет человека. Надежда — тоже мечта о будущем. Все, кто вел за собою людей, шли мечтою, то есть верою в будущее. Никогда это будущее не осуществлялось в размере их мечты, ибо суровая и жестокая действительность вносила свои неизбежные поправки. Так же и надежда никогда не исполняется в рамках того, на что надеется человек. Если же не так, откуда же столько разбитых надежд, жизни разбитых, счастья, исчезнувшего как дым? Ведь тот, кто отдал жизнь свою за людей, тоже надеялся на что-то, жизнь отдавая. Но если б знали они, что течение жизни и люди в корне исказят все деяния их и уничтожат плоды, что сказали бы они, видя рушение своих идеалов? А рушение это бывает порой чудовищным и уродливым. Возьмите, к примеру, миссию Спасителя на земле 2000 лет тому назад и инквизицию средних веков, именем его поправшую учение света. Много других примеров можно было бы привести из истории человеческой. Можно было бы даже написать книгу «Рушение идеалов» или «Разбитые мечты человечества». Но все же жизнь идет вперед, расширяясь и развиваясь. И старые несовершенные формы заменяются новыми и более совершенными. Растет опыт и ширится сознание, и разбитые надежды и идеалы заменяются другими, более стойкими и лучшими. Учитель щедр в раздаче даров духа, и не смущает его то, что вихрь уносит вчерашний посев. В этом уявляется космичность его сущности. Ибо природа щедра в разбрасывании зерен жизни. Смотрит, сколько семян гибнет напрасно, чтобы дать всхожесть и жизнь лишь очень немногим из них. Целые груды, миллиарды их гибнут, гибнут и кринки зародышей рыб. Сколько человеческого семени проливается в хаосе, чтобы дать жизни только немногим. Природа щедра. Она широко изливает свои дары, чтобы жизнь не погибла, чтобы эволюция, не останавливаясь, продвигалась упорно вперед. Сколько гибнет не только семян, но и целых миров, не говоря уже о расах людских, народах или видах и формах животной и растительной жизни. В этом огромном потоке космической жизни неуклонно несутся вперед в эволюционном стремлении духа монады огня, накапливая опыт, и неустанно меняя формы своего выражения. Миллиарды сброшенных форм погибают, но зерна этих форм, духомонады в них заключенные, продолжают свое ритмичное и неуклонное движение вперед к цели далекой, к познанию всего космоса в себе и самих себя при помощи этих оболочек своего выражения. Такова жизнь. Конец записи 1956 года. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2013 году. Читал Вячеслав Герасимов.